Глава шестая. Клуб, в котором оказались Дуня и Аня, был невероятно шикарным. Однако Короткова не обращала внимания ни на интерьер, ни на коктейли, ни на публику. Все, что девушка понимала, клуб принадлежал Ирбису, и сам хозяин сегодня будет здесь, по крайней мере, так утверждал отец. Всю ночь Дуня не спала, а думала, и чем больше размышляла, тем острее осознавала, что иного выбора у нее нет. Два звонка с неизвестного номера подтолкнули к принятию решения. Отец спокойно уточнял, к чему же склонилась Дуня. Девушка молча сбрасывала вызов, а тихий звонок отклонила. В душе просыпалась ненависть к этому человеку, не отец он ей, чужой, не зря ведь мама ничего о нем не рассказывала. А любой разговор об отце неизменно приводил к материнским слезам. А еще Дуне на работу принесли объемный пакет с бумагами и документами прямо во время педсовета. Стыдно было от тех чувств, которые испытала Дуня, когда курьер громко и четко сообщил, откуда он и какого рода корреспонденцию принес. Оказалось, что перспективы судебного иска с одним из педагогов не обрадовали руководство. Хотя, казалось бы, ну какая директору разница? Но нет. Дуня отчетливо светила увольнение, если она не решит в ближайшее время вопрос с судом и банком. В итоге Коротковой в самом обозримом будущем грозили лишение крыши над головой, расчет с работы и необъятный долг. И чтобы решить все эти проблемы одним махом, нужно было всего лишь подойти к Ирбису. О дальнейших своих действиях Дуня предпочла не думать пока что, и без того было жутко страшно. И вот, сидя за столиком, морщась от оглушительной музыки, Дуня понимала, что ничего не способна изменить. Осталось надеяться, что Ирбис просто не вспомнит ее. Тогда она сможет позвонить отцу и сказать, что ничего не вышло. Глядишь, Коротков поверит и исчезнет из ее жизни. А долг перед банком? Что ж, по ходу дела Дуня разберется и с этой проблемой. Девушки находились в клубе уже около получаса. Дуня заметила, как засуетилась охрана на лестнице, ведущей на второй этаж, и увидела Ирбиса. Георгий выглядел хмурым, словно готовился закрыть любого, кто сунется к нему. Темный пиджак расстегнут, обнажая грудь, обтянутую светлым хлопком рубашки. Дуне казалось, что плотная ткань стесняет движение мужчины, и тот вот-вот избавится от досадной помехи. Ирбис легко поднимался по лестнице, не глядя по сторонам. О чем он думал в эту минуту? Дуня даже предположить не могла. Зато вспомнила, как собственноручно обрабатывала ему рану на плече. Интересно, пулевое отверстие уже затянулось? Болит? И сразу на ум пришли картинки из памяти. Маргарита Павловна, отставной врач Ефимыч, веселые истории и вкусный ужин. А еще та мерзкая сцена, которая случилась после. Пьяный рычащий Ирбис и пряжка ремня, после которой у Дуни, кажется, до сих пор касался синяк чуть ниже спины. «Ты чего?» — выкрикнула Аня. Дуня моргнула, словно сбросила наваждение, тряхнула головой. Что с ней творится? Она и сама не понимала. Зато прекрасно помнила темный, горящий огнем взор мужчины, когда он смотрел на нее. «Мне нужно попасть туда», — негромко произнесла Дуня. «Чего? Ты сейчас о чем, Дуня?» — прищурилась Анна. «Мы просто развеяться приехали, так?» «У меня проблемы, Ань». Короткова прикрыла ладонями лицо, выдохнула, убрала ладони и взглянула на подругу. «Ко мне отец приходил. Оказалось, что моя квартира официально принадлежит ему. А еще у меня появился офигенно большой долг в каком-то банке, где я в жизни не была и ничего не подписывала. На работу приходили, грозили судом. А ты же знаешь, какое у нас начальство, репутация важна и прочее. Словом, устроил мне проблемы. Обещал все вернуть обратно, если я приду к Ирбису и попрошу за него. Между ними какие-то разборки. Он Ирбису огромную сумму денег должен. Вот отец и решил, что я смогу помочь». «Отец? Да какой он тебе отец после этого?» — возмутилась Анна. «Так, все, хватит, уходим домой, а завтра я позвоню знакомому, договоримся, он все решит». «Ничего он не решит, Ань», — вздохнула девушка. «Я уже сама все решила. Хуже ведь не будет, терять мне больше нечего, а денег достать негде». «Ты сейчас понимаешь, что говоришь, Дуня?» — еще громче возмутилась подруга. «Решила под мужика лечь ради дебила, которого ты даже не знаешь». «Вдруг не дойдет до этого?» — негромко возразила Короткова. «Поражаюсь твоей наивности, Дунь. Папаша велел тебе с мужиком трахнуться, чтобы избавиться от долга, а ты молча согласилась, не унималась Аня». Дуня вздохнула. Не стала она говорить о том, что не только деньги стали причиной такого решения, еще и безопасность единственного близкого Дуни человека, подруги детства. «Я решила все, Ань», — тоже произнесла Евдокия. «Помоги мне, пожалуйста, Аню, как я выгляжу? Очки убрать, да?» «Дуня, елки-палки!» — вновь попытался усмехнуться подруга. «Ань, мне нужно подняться на второй этаж, пока он там», — поджала губы Дуня и поднялась со стула. Именно в эту секунду на телефон поступил звонок. Дуня не успела ответить, зато тут же прилетело сообщение. Мазнув пальцем по экрану телефона, того самого, который купил для нее Ирвис, Дуня торопливо прикрыла рот ладонью. На экране высветилась довольно четкая картинка, на которой хорошо был виден отец, а рядом два мордоворота. Разбитое в крови лицо отца подсказало Дуне, что времени не осталось, пора действовать. Наверняка это люди Георгия добрались до родителя. Дуня готова была разрыдаться. Да, у них не сложились отношения, но он был ее отцом, как бы ей сильно не хотелось иного. А потому обязана спасти ему жизнь, если уж он причастен к ее рождению. «Я пошла, Ань», — мотнула головой Дуня и убрала гаджет в сумочку. «Дурочка, куда ж ты лезешь?» — настойчиво измущенный шепот подруги настиг Дуню. Она торопливо сняла очки и попыталась убрать их в футляр. Пальцы дрожали, а потому получилось не сразу. «Я знаю, куда лезу», — негромко, но твердо возразила Дуня. «Он сожрет тебя за секунду, сломает», — в отчаянии прошептала Анюта. «Ты же нежная фиалка, а он зверь». «И пусть, Анют, у меня нет другого выхода», — сдерживая слезы, выдохнула Дуня, а потом робко уточнила. «Ань, как я выгляжу?» «Для меня непривычно», — хмуро ответила та. «И не факт, что этот», — девушка мотнула головой, указывая в сторону, — «клюнет. Как по мне, так лучше, если он тебя вообще не заметит». «Аня!» — голос сорвался на нервах. «Хорошо, хорошо», — скривилась подруга, а потом ловко дернула за подол платья Дуни так, чтобы оно подпрыгнуло еще выше. «Ты что? Там и так все напоказ», — возмутилась Дуня, пытаясь вернуть платье на место. «Хочешь, чтобы он тебя заметил, тогда козыряй ножками. Они у тебя улетные, подруга», — хмыкнула Аня и напоследок обняла Дуню за плечи. «Не пуха. Очень надеюсь, что утром не увижу тебя в криминальных хрониках». «Вот спасибо за поддержку», — хмыкнула Дуся, а ее взгляд уже намертво приклеился к небольшой нише этажом ниже. Там за спинами широкоплечих охранников сидели мужчины, что-то обсуждали, курили, выпивали, но вполне спокойно и не привлекая к себе внимания посетителей клуба. И Дуня на нетвердых ногах двинулась к своей цели. Странно, что по пути ее никто не остановил, да и охрана пропустила, будто только ее и ждали. Оказавшись прямо перед столиком, она замерла. Осознавала, что нужно переступить через скромность, наплевать на правила морали и вести себя так, как от нее того ждут здесь, в ночном клубе. Понятно, что совсем не за разговорами сунулся она к взрослым дядькам в столь откровенном платье, под которым лифчик имелся, но строго номинальный, прозрачный и едва заметный. Слуха Дуни коснулся негромкий свист одного из мужчин, сидевших на диванах. Но все ее внимание было сосредоточено на другом, молчаливом, хмуром, изучавшем ее своими цепкими глазами. Дуня совсем не вовремя поняла, что не может и слова вымолвить. Горло перехватил спазм. Взгляд темных глаз Ирбиса, казалось, выжигал в ней дыру. «Эй, крошка, чего застеснялась?» — приглашающим жестом по своему колену похлопал тот второй, лицо которого Дуня не стала даже разглядывать. «Заткнись, Тамир!» — негромко рыкнул мужчина, и приятель тут же замолчал. Дуня мысленно горько усмехнулась. Разумеется, приказ моментально исполнили, ведь его отдал Ирбис. В городе никто не посмел бы ослушаться этого страшного человека. «Чем обязан?» — также негромко, но голосом, пробравшим Дуню до костей, проговорил Ирбис. «Я хочу отдать долг за отца», — осипшим шепотом выдавила Дуня. Незнакомец, приятель Ирбиса, негромко присвистнул, а девушка боялась даже пошевелиться, но пути назад уже не было. Она произнесла фразу вслух, сжигая мосты за собой. «Гоша, если девочка не по нраву, так я готов», — выдал приятель Ирбиса. Дуня чувствовала на себе взгляд Тахирова, но душу выжигали другие глаза, темно-карие, ледяные, опасные. «Понял, понял, отваливаю, пойду водички попью». Скинул руки ладонями вверх приятель Георгий и тут же поднялся со своего места. Охрана пропустила мужчину, и теперь за спинами амбалов Дуня осталась наедине с Ирбисом. Он все еще молчал, а девушка боялась даже дышать. «Раздевайся». Резкий приказ прозвучал, как удар кнута. Дуня вздрогнула. Скинула загнанный взор на Ирбиса. «Хочу знать, за что плачу такие бабки». Дуня судорожно сглотнула. Онемевшие пальцы с трудом ухватились за бретельки платья, легкая, почти прозрачная ткань стекла по талии вниз к ногам. Она стояла, глядя прямо перед собой. Знала, что на ее теле нет лишних килограммов, скорее наоборот. За последний месяц она похудела еще больше из-за нервов и стресса. Стеснялась ли она в эту секунду, ей стало все равно. Апатия захлестнула новым витком. Дуня понимала, на что шла, что именно предложила Ирвису. «Дальше», — хмуро рыкнул Георгий. Дуня, наконец, перевела на него взор. «Догола? Прямо здесь, в шумном зале ночного клуба?» Девушка ощутила, как мокрая дорожка побежала по щеке и ниже. Плачет? Но вот теперь Ирбис точно откажется. Зло смахнулся из ладони, она завела руки за спину, чтобы расстегнуть крючки белья. «Достаточно», — ляпнул Ирбис и медленно пригубил напиток. «Одевайся, со мной поедешь». «Хорошо», — Георгий Матвеевич почти прошептала Дуня. Видела, как мужчина усмехнулся, значит, услышал ее слова.